Глава 30. Я собираю вещи в гробовом молчании. Не потому, что нечего сказать. Просто любой звук, даже собственный голос, кажется мне предательством. Обрывом той тонкой нити концентрации, что удерживает меня от паники. Слова сейчас мешают думать, а думать — единственное, что осталось. Нужно действовать быстро, без суеты. И я действую, отключив сердце и включив холодный, безошибочный внутренний разум. Документы в первую очередь. Паспорта, свидетельства, банковские карты. Бумаги, определяющие нашу личность, которая теперь, вероятно, ничего не значит. Потом деньги. Наличные немного, но все же. Хрустящие фантики иллюзий безопасности. Хотя вряд ли рядом с Джаном они будут нам нужны. Следом собираю вещи для дочери, смена одежды, пижама, любимая книжка с потертой обложкой и плюшевый мишка, без которого она не уснет. Ее крошечный невинный мирок, который я должна упаковать в одну сумку. Еще пара детских платьев, носки, аптечка. Я все время ловлю себя на мысли, что действую автоматически. Тело помнит алгоритмы стресса, выработанные в прошлых кризисах. Как будто когда-то я уже проходила через подобное эвакуацию из собственной жизни. И теперь повторяю этот маршрут отчаяния. Только в этот раз нужно думать не только о дочери, но и о сыне. Рука сама ложится на живот, а он словно отвечает тихим, нежным толчком. «Я помню про тебя, малыш», — мысленно шепчу. «Прости, что твое первое путешествие будет бегством». Кладу в сумку несколько детских вещичек, крошечный комбинезон, бутылочку, пинетки. Все, что успела купить за последнее время, не задумываясь. Джан стоит в дверях, молчит. Его молчание, словно тяжелый плотный шар, висящий в воздухе комнаты. Он следит за каждым моим движением. От этого мне не легче. В его взгляде безмолвная сверка. Я чувствую себя и подзащитной, и соучастницей одновременно. Прекрасно вижу, как в его глазах борется страх и решимость. Битва, которую он проигрывает, стараясь выглядеть непоколебимым. «Куда мы едем?» — спрашиваю, застегивая молнию на сумке с таким усилием, словно запечатываю гроб. Голос звучит ровно, хотя внутри все кипит. «И насколько? Что с работой, Джан?» Я не могу просто так исчезнуть. «О работе не думай», — отвечает устало. «И о том, сколько времени это займет, тоже не думай. Как только все решится, вернешься». Я выпрямляюсь, сжимаю ручку сумки так, что костяшки белеют. В этом жесте вся моя злость, весь испуг, вся беспомощность. «Все решится», — повторяю его слова. Они кажутся пустыми и хрупкими, как скорлупа. «А кто вообще все это устраивает, Джан? Что происходит? Почему это коснулось нас? Почему наша обычная жизнь оказалась мишенью?» Он устало трет лицо ладонью, качает головой. «Знал бы, как все началось, рассказал бы. Сам не понимаю, когда мы успели вляпаться в это дерьмо». Фраза «вляпаться» звучит так по-детски беспомощно. В его голосе нет показной силы. Только растерянность мужчины, который привык все контролировать, а теперь сам не видит границ опасности. Я глубоко выдыхаю. Слова застревают в горле. Спрашивать больше нет смысла, он и так на пределе. Иногда молчание — единственный язык, на котором говорят два загнанных в угол человека. Закрываю последнюю сумку. Все, я готова. Он подходит, забирает вещи, даже не смотрит, что именно я взяла. «Позови дочь», — тихо говорит. Его голос снова обретает сталь. «Айджан!» — зову, проходя в гостиную. Дочка сидит на полу, строит домик из кубиков. «Малыш, собирайся, мы уезжаем». Она радостно кивает, хватает мишку. «А куда?» «На отдых», — улыбаюсь. Эта улыбка трещит по швам, как маска, когда я смотрю на Джана. Немного сменим обстановку. Мы выходим в коридор. Я надеваю пальто, застегиваю молнию, Ловлю серьезный, сосредоточенный взгляд Джана. Он кому-то звонит. Говорит коротко, сухо, голос низкий, напряженный. Это даже не разговор, а отдача приказов на неизвестном мне языке войны. Я не слышу, что именно отвечает ему собеседник. «Окей, ждем», — произносит бывший муж, глядя на часы. А потом кивает, будто получив подтверждение, и только тогда поворачивается ко мне. «Идем». Выходим из подъезда. На улице несколько мужчин, которые держат в руках что-то похожее на рации. Смотрят по сторонам, а потом на нас. Один указывает в сторону машины. Джан садится за руль, я рядом, а Айджан на заднее сиденье. Мы трогаемся с места. И буквально через минуту дочь засыпает, прижимая к себе плюшевого мишку. Фары выхватывают из темноты мокрый асфальт, силуэты деревьев, редкие указатели. Молчание. Только гул двигателя и звук дождя, монотонный, как отсчет времени. И кажется, впервые за долгое время Джан рядом не как призрак из прошлого, а как мужчина, который снова несет ответственность за свою семью. Не за наши сломанные отношения, а за наши жизни. Я хочу спросить многое. Кто враги? Почему все началось? Куда он нас везет? Но по его лицу вижу, говорить нельзя. Он собран, глаза острые, как лезвие. Да и снова не ответит. В его собранности страх. Страх не за себя, за нас. И этот страх вновь делает его тем, кем он был раньше, моим защитником. Я наблюдаю за ним украдкой. Каждая черта знакома. Руки на руле, напряженные челюсти. Господи! Неужели тогда он ушел тоже из-за опасности? Или я опять ищу ему оправдание? Машина сворачивает с шоссе на разбитую грунтовую дорогу, которая вскоре сменяется старой, но еще целой брусчаткой. Мы проезжаем через спящую деревню, где в темноте угадываются лишь силуэты покосившихся заборов, и, наконец, замедляем ход перед высоким, местами облезлым забором. Ворота старые, кованые, с узором, напоминающим сплетенные ветви. Бесшумно отъезжают в сторону после того, как Джан вводит код в неприметную панель. Мы въезжаем во двор. Перед нами возникает двухэтажный дом. Не роскошный, но основательный, с широким крыльцом и ставнями, плотно закрывающими окна. Фасад из темного дерева и дикого камня говорит о возрасте. Но ухоженный двор и аккуратные дорожки намекают на то, что о нем заботятся. В свете фар мелькают очертания огромного старого дуба, чьи голые ветви, как скребущие небо щупальца, отбрасывают на стену дома причудливые движущиеся тени. Воздух пахнет влажной землей, прелой листвой и чем-то чужим, тишиной и забвением. Джан глушит двигатель. Он обходит машину и открывает дверь заднего сиденья. Спящая Айджан, прижимающая к груди мишку, кажется такой хрупкой в его сильных руках. Он бережно, почти с религиозным трепетом, извлекает дочь из кресла, не будя. «Идем». Его голос звучит приглушенно, будто он боится спугнуть здешний покой. «Я следую за ним. Мои шаги по гравийной дорожке кажутся невероятно громкими». Джан, придерживая дочь одной рукой, другой достает ключ, старомодный, длинный, и открывает тяжелую дубовую дверь. Мы входим внутрь. В слабом свете луны я вижу просторный холл с высоким потолком, темный паркет и массивную лестницу, уходящую наверх. В воздухе висит пыль, танцующая в лунных лучах. Мы поднимаемся по лестнице. Джан идет медленно, осторожно ставя ноги на каждую ступеньку, оберегая сон дочери. Наверху он толкает плечом первую же дверь, открывая просторную спальню. Включает свет. В центре стоит большая кровать с темным деревянным изголовьем, застеленная бельем нейтральных серых тонов. Он укладывает Айджан и поправляет одеяло, на мгновение задерживаясь, чтобы провести рукой по ее волосам. Мы молча спускаемся вниз в гостиную. Я останавливаюсь посреди комнаты, ощущая под ногами шершавую ткань ковра и непроницаемую тишину. Она давит на уши. Я обвожу взглядом массивный камин, полки с книгами. «Джан?» Мой голос срывается на шепот. «Чей это дом?» Он стоит у камина, положив руку на мраморную полку и смотрит в черную бездну очага. Спина прямая, но в этой прямоте читается невероятная усталость. Джан медленно поворачивается. Его лицо в полумраке слишком серьезное. «Твой», — произносит он тихо. Это слово повисает в воздухе. Я застываю, не понимая. «Что? Что ты имеешь в виду?» «Я купил его на твое имя, Диана, 1,5 года назад, по подложным документам. Никто не знает о настоящем владельце. Это не просто убежище, это твой дом, твоя крепость, на тот случай, если со мной что-нибудь случится». Он делает паузу, давая мне осознать тяжесть его слов. «Я строил для тебя и детей тыл, о котором никто бы не догадался, даже ты».